Часть пятая. Сердце ведьмы. В тот же день Катерина Ивановна пришла к попадье с приглашением. «Елена Алексеевна, мы с учениками такой хороший концерт приготовили. Приходите обязательно завтра в школу. Будут и песни, и танцы, и даже театральная постановка». «Нет, что вы, Катерина Ивановна, я подобные увеселительные мероприятия не посещаю». Попадья покачала головой, чопорно поджала губы, и у Маруси замерло сердце от того, что у них может ничего не получиться. «Да что вы, номера серьезные, патриотичные, и а вовсе не увеселительные. Ребята долго готовились. Будет все руководство школы. Обязательно приходите». Учительница помолчала, думая, чем еще можно увлечь вредную ведьму, а потом продолжила. «Вон хоть ради Маруси, она поет песню. Никанор Андреевич приехать не сможет. Девочка будет рада, если кто-то придет поддержать ее. Правда же, Маруся?» Маруся опешила от такого заявления, но все же кивнула, криво улыбнувшись. Попадья нахмурилась, задумалась на пару секунд, ноздри ее раздулись, видимо, от недовольства. «После концерта мы своими силами организуем чаепитие с учениками и родителями. Захватите с собой чашку. Наша повариха по этому поводу испечет пироги с капустой. Уж поверьте, эти пироги – просто объедение. Мы и вашим девочкам угощение положим». Катерина Ивановна добродушно улыбнулась женщине, ожидая ее ответа. «Хорошо, раз так все торжественно и серьезно, и раз вы настаиваете, то я постараюсь прийти», — сухо проговорила попадья и сложила руки так, будто собралась молиться. Этот ответ обнадежил Марусю. Что-что, а вкусно поесть, ведьма страсть как любила. На следующий день Маруся должна была выступать первой, чтобы попадья ничего не заподозрила. Ей было страшно выходить на сцену, но она утешала себя, что это далеко не самое страшное, что с ней случалось до этого. И все равно от волнения она перепутала строчки в песне, а голос ее предательски дрожал и никак не хотел попадать в ноты. Когда музыка наконец кончилась, Маруся неловко поклонилась и убежала за кулисы, красная как рак. «Ничего, Маруся, в следующий раз обязательно получится», — утешили ее одноклассники. Катерина Ивановна не успела ничего ей сказать, так как вела концерт. Она лишь едва заметно кивнула, когда шла на сцену объявлять следующий номер. Маруся тоже кивнула и, не теряя ни минуты, побежала в класс, надела валенки, фуфайку, а потом выбежала из школы. Остановившись на крыльце, она вдохнула морозный воздух полной грудью и опрометью побежала к дому попадьи. Забежав в дом, она отдышалась, скинула с себя одежду и первым делом затопила печь. Если она найдет в подполье сердце ведьмы, то ей понадобится огонь. Бабушка Фая говорила, что только огонь может уничтожить его. Когда печь перестала дымить и, наконец, растопилась, Маруся подошла к комнате попадьи. Катерина Ивановна была уверена, что камень спрятан в подполье. Заглянув в комнату попадьи и убедившись, что она пуста, Маруся отодвинула в сторону стулья с сидящими на них куклами, отогнула ковер и дернула крышку вверх. Но крышка, к ее удивлению, не сдвинулась с места. Девочка стала дергать сильнее, но не смогла приподнять ее даже на несколько миллиметров. В прошлый раз она открылась довольно легко. Почему же сейчас не открывается? Неужели ведьмино заклинание приклеило ее намертво к полу? — подумала Маруся. Она села на пол и стала судорожно думать, что можно предпринять в этой ситуации. Они с Катериной Ивановной даже не предполагали, что может произойти такое. Чуть не плача от обиды, Маруся закрыла глаза, сложила ладони вместе и начала читать молитву. Вдруг это каким-то чудом поможет? Маруся в чудеса давным-давно не верила, зато верила в Бога, поэтому молитва ее была искренней. Когда она дошла до середины, крышка вдруг отскочила сама по себе и с грохотом упала на пол, чудом не ударив девочку. Маруся вскрикнула от неожиданности, и тут же из раскрытого подполья к ней потянулись две тонкие ручки. Они схватили ее и потащили вниз, в кромешную темноту. Крышка на секунду зависла в воздухе, а потом с грохотом захлопнулась. На какое-то время Маруся потеряла сознание. Она очнулась от резкой боли. Кто-то кусал ее в шею. Зубы были маленькие и острые, но они впивались в кожу, прокусывая ее насквозь. Вокруг было темно. Маруся застонала и почувствовала, как по шее вниз теплой струйкой потекла кровь. Она резко дернулась и обхватила руками голову своей обидчицы. Никто не учил Марусю драться, и она никогда не дралась, лишь иногда давала сдачи задиристым мальчишкам из соседнего двора. Но сейчас она не растерялась, инстинктивно сжала ладонь в кулак и изо всех сил стукнула обидчицу по голове. Девочка упала, зашипела яростно, но кусаться больше не решилась. Притихла где-то в углу. В подполье было темно, хоть глаз выколи. Маруся щурилась, пытаясь рассмотреть хоть какие-то очертания, но ничего так и не увидела. — У тебя сухарик есть? Чую, что есть. Дай сухарик. Чего жадничаешь? — вдруг послышалось с другой стороны. Голосок был тонкий и обиженный. Маруся пошарила по карманам. Нащупав в кофте пару сухарей, она бросила их в сторону просящей. Та, судя по странному звуку, набросилась на них, как голодный щенок, и в один миг проглотила. Маруся вдруг нащупала в кармане коробок со спичками, который она, видимо, не положила на место, когда растапливала печь. Она зажгла спичку, и подполье огласили громкие визги. Два тощих, бледных, страшненьких зверька, которых сложно сейчас было назвать детьми, заметались по углам, не зная, куда деться от яркого света. Но Маруся, хоть и испугалась, все же успела оглядеться вокруг, пока спичка не потухла в ее пальцах. И то, что она увидела, повергло ее в шок. Рука затряслась, и прогоревшая спичка выскользнула, упала на земляной пол. Рядом с ней стояли в ряд три маленьких гроба. «Что же это такое?» — в отчаянии произнесла она. «Это наша спальня и наши кроватки. Мы в них спим», — сказала та девочка, что просила сухари. «Две наши, а третья твоя», — злобно прошипела та, что укусила Марусю за шею. «Вот выпью твою кровь, и ты тоже в нее ляжешь. Будешь днем спать, а по ночам будем играть с тобой. Это будет уже скоро. Так нам маменька пообещала». Марусю прошиб холодный пот. О таком повороте событий она даже не задумывалась. Одна из девочек поползла к ней. «Стой! Маменька не велела трогать ее, пока что она нужна ей самой», — сказала ей сестра. «Маменька, маменька, надоела мне уже эта наша маменька», — прозвучал в ответ угрюмый капризный голос. Сестры зашипели друг на друга, как две змеи, а потом притихли. Маруся поняла, что если она прямо сейчас отсюда не выберется, то просто сойдет с ума. Она вытянула руки вверх и стала ощупывать потолок в поисках крышки. Нащупав что-то похожее на нее, она начала толкать крышку вверх изо всех сил, но та не поддавалась. «А ты зачем к нам пришла? Поиграть с нами хочешь?» Высокий голос со злобными нотками раздался прямо над ухом Маруси. Она вздрогнула, отшатнулась в сторону и уперлась спиной в темноте на что-то деревянное. Наверное, это была стенка гроба. «Девочки!» — тихо вздохнула Маруся. «Я с вами поиграю, только позже. Я кое-что ищу тут. Мне нужен черный камень, похожий на сердце. Может быть, вы знаете, где его найти?» «Знаем, но ты его не получишь. Маменька бережет его, как самое большое свое сокровище». «Если вы мне поможете, я с вами непременно поиграю и сухарей вам принесу. Все отдам, не пожалею», — взволнованно воскликнула Маруся. Девочки мерзко захихикали, принялись ползать вокруг Маруси, хватая ее за ноги. «Ты и так скоро с нами будешь играть, и не столько, сколько ты захочешь, а столько, сколько мы захотим!» Кто-то из них вдруг вцепился ей зубами в ногу. Маруся вскрикнула от боли и пнула обидчицу наугад. Девочки зашипели и снова отползли в сторону. «Я смогу освободить вас, если вы поможете мне!» — взволнованно сказала Маруся. В подполье повисло странное молчание. У Маруси по спине пошли мурашки, лоб покрылся испариной. «Эй, вы чего притихли?» — спросила она, поворачиваясь из стороны в сторону, ощупывая воздух вокруг себя растопыренными пальцами. «Нас освободить невозможно. Мы не переносим дневного света. — грустно вздохнула вторая девочка. «Вот если бы ты пообещала что-то другое, к примеру, что останешься с нами навсегда, станешь такой же, как мы». В подполье было холодно. Марусь убила зноб. Она чувствовала, как костлявые руки двух маленьких вампирш тянутся к ней в темноте, но не могла больше сдвинуться с места. Ее заполнило тяжелое ощущение безнадежности и страха. Идей в голове не осталось. Неужели ей придется сдаться? Темнота пугала ее, давила со всех сторон. Ей казалось, что сами стены подполья сужаются, чтобы раздавить ее. Маруся нащупала под кофтой оберег и начала шепотом молиться. К ее удивлению, девочки отстали от нее, а вскоре и вовсе затихли. Маруся зажгла еще одну спичку и увидела, что обе лежат в гробах со сложенными на груди руками. Лица их были неподвижными, бледными, мертвыми. Маруся посмотрела на третий гроб. Он был новый, пустой и пугал своей черной внутренностью. Она нащупала над головой крышку и снова попыталась приподнять ее. И, о чудо, крышка скрипнула и отскочила. Маруся вылезла из подполья, отряхнулась, поправила ковер и расставила по местам стулья. Потушив огонь в печи, она оделась и побежала в школу. Концерт уже закончился, и все рассаживались за столы пить чай. Попадья строго взглянула на Марусю, и девочка поскорее уселась на местечко в самом углу, чтобы не встречаться с ней взглядами. «Я не нашла камня, его нет в подполье», — прошептала Маруся, когда Катерина Ивановна наклонилась к ней, якобы чтобы подлить чаю. Она едва заметно кивнула и ничем больше не выдала своего разочарования. «Елена Алексеевна, кажется, что-то заподозрила», — снова прошептала Маруся. Учительница молча отошла от нее с чайником в руках. Она по-прежнему улыбалась, но улыбка ее была неискренней и напряженной. «Я хочу попробовать еще раз», — сказала Маруся Катерине Ивановне на следующий день. «Что попробовать?» — удивленно спросила учительница, оторвавшись от проверки тетрадей. «Хочу спуститься в подполье и поискать там сердце ведьмы еще раз». «Подожди, Маруся, пока что это слишком опасно», — с тревогой в голосе проговорила Катерина Ивановна. «Ты ведь и сама заметила, что Елена Алексеевна что-то заподозрила вчера». «Я не могу больше ждать. Я сегодня совсем не спала. Дочки попадьи всю ночь стояли надо мной, ждали, пока я усну, чтобы сорвать с меня оберег». Катерина Ивановна испуганно ахнула и прижала темноволосую голову Маруси к своей груди. «Милая моя, милая, сколько ж ты уже натерпелась из-за этой проклятой ведьмы!» — беспокойно воскликнула она. «Больше не хочу терпеть, Катерина Ивановна!» Маруся встала из-за парты и принялась ходить по пустому классу взад и вперед. «Вы можете сегодня выманить попадью из дома?» — спросила она. «Надо подумать». Учительница с задумчивым видом покрутила в руках указку и сказала: «Пожалуй, смогу. Приглашу ее к себе выпить чаю. Думаю, она не откажется». «Вы ей как-нибудь намекните про пироги, тогда уж точно не откажется. Она без пирогов жить не может». Катерина Ивановна и Маруся переглянулись между собой и засмеялись разом. «Ох, Маруся, надо бы плакать, а мы с тобой хохочем», — сквозь смех проговорила учительница. «Моя бабушка Фая говорила, что в жизни без смеха, как без хлеба», — сказала на это Маруся. «Мудро. Хотела бы я познакомиться с твоей бабушкой. Жаль, что она уже умерла». Марусина улыбка тут же сникла. Катерина Ивановна положила руку ей на плечо. «Не раскисай, иди пока домой, а я зайду к попадье чуть позже». Маруся оделась и медленно побрела к дому попадьи. Всю дорогу она думала о том, как много скрывает под своей крышей этот ничем не примечательный с виду дом. Так ведь и с людьми никогда не знаешь, что на самом деле скрывается под их лицами. Катерине Ивановне все же удалось выманить попадью из дома. «Елена Алексеевна, миленькая, да я же мясной пирог специально для вас испекла. Я к вам часто хожу, а вы у меня в гостях ни разу не были. Пойдемте уже, чай стынет, концерт вчерашний обсудим, да по душам поговорим». Учительница так радушно улыбалась попадье, так настойчиво звала ее, что та сдалась. «Маруся, ты, пока я хожу, печь затопи, поняла?» Маруся с готовностью кивнула, подмигнула Катерине Ивановне так, чтобы попадья не заметила, и тут же принялась закидывать в печь поленья. Женщины ушли, и Маруся, убедившись в том, что огонь в печи разгорелся как следует, зашла в комнату попадьи и открыла крышку подполья. В этот раз она поддалась довольно легко, но захлопнулась, как только Маруся спустилась вниз. Сегодня дочки попадьи спокойно лежали в своих гробиках. Маруся положила каждой на грудь по три сухарика и принялась тщательно искать камень. Она поджигала спички и прощупывала каждый уголок затхлого, пропахшего плесенью подполья. Несколько раз около нее пробегали огромные крысы, задевая ее своими длинными чешуйчатыми хвостами. Но Маруся не кричала, лишь зажимала рот рукой. Если она разбудит маленьких вампирш, они поднимут страшный шум. И все же один раз, когда крыса прыгнула ей прямо на плечо, Маруся не удержалась и громко вскрикнула. Девочки в гробиках заворочились, но Маруся тут же принялась читать над ними молитву, и они снова заснули. Время шло. Марусе уже надо было выбираться наверх, вот только камня нигде не было. Обойдя подполье по кругу несколько раз, Маруся судорожно вздохнула и толкнула крышку. Но та снова будто приросла намертво. Маруся толкала ее изо всех сил, натужно кряхтя, но у нее не получалось сдвинуть ее с места. Когда девочка услышала тяжелые шаги над собой, от страха она забилась подальше, в самый темный угол подполья. Дочки попадьи до сих пор лежали совершенно неподвижно, усыпленные молитвой, а она тряслась от страха, мечтая о том, чтобы попадья не нашла ее здесь. Сверху, прямо над Марусиной головой, скрипели шаги. А потом ведьма остановилась прямо над ней и громко произнесла: «Вижу, ты сама пришла ко мне в руки, Маруся. Умница! Девочки мои тебя не замучили?» От этих слов Марусю бросила в жар. Щеки запылали так, как будто их обожгло огнем. Как ведьма поняла, что она здесь, в подполье? Она закрыла лицо руками и тихо всхлипнула. Теперь уж точно было все кончено. Она не справилась, попалась в лапы ведьмы. Попадья походила по комнате, а потом склонилась к дверце подполья и произнесла: «Тебе не убежать от твоей участи. Даже не пытайся, слышишь? Сними с себя то, что тебя защищает, иначе твоим родным не сдобровать». «Каким еще родным?» – прошептала Маруся. А ведьма ее как будто услышала, потому что рассмеялась громким жутким смехом. От этого смеха у Маруси затряслись колени. И тут она, к еще большему ужасу, услышала голос отца. «Маруся, доченька, сними с себя бабушкин оберег. Не упрямься, так надо». «Батя!» — закричала Маруся, и из глаз ее брызнули слезы. «Батя, прошу тебя, спаси! Я тут, внизу, в подполье!» Маруся прислушалась к тишине, наступившей наверху. Ни шагов, ни голосов до нее больше не доносилось. Она судорожно размышляла, что делает отец посреди недели в доме попадьи. Может быть, эта Катерина Ивановна его убедила в том, что Маруся в большой опасности, но они ведь с ней не договаривались об этом. Да и отец так сильно ослеплен ведьмиными чарами, что вряд ли ей поверит. Он видит лишь то, что показывает ему ведьма. Маруся поняла, что здесь что-то не так, но она была так напугана, что ей очень хотелось верить в то, что отец действительно рядом, и он спасет ее. Дочки попадьи проснулись от Марусиного крика и теперь сидели в своих гробиках, протирая кулачками сонные глаза. — Батя, спаси меня! Ради Бога! — снова закричала Маруся. — Это тебе придется спасать нас, дочка. Если ты не снимешь с себя оберег, нашей малютке Аленушке худо придется. Вместо тебя Елена Алексеевна заберет ее, — грустно проговорил отец. — Но батя! — воскликнула Маруся. Она вся похолодела, почувствовав неладное. Что происходит? Отец всю неделю собирался провести на ярмарке в городе. Почему же он вернулся? Маруся хотела закричать, что не снимет оберег, как вдруг услышала истошный плач маленькой сестры. И сердце ее тут же оборвалось, ушло в пятки. Аленка, ее несмышленная маленькая сестричка, надрывалась от плача, как будто ее резали пополам там, наверху. Вероятно, малышке было очень страшно. Этого Маруся вынести не могла. Мучить Аленку она не позволит. Страх вмиг испарился, и она резким движением сорвала с шеи бабушки на берег, бросила его на пол. «Чему быть, того не миновать», — тихо сказала девочка. И в эту самую минуту крышка подполья распахнулась, и мощный поток воздуха поднял Марусю вверх, закружил и вынес наверх, в комнату ведьмы. Поднимаясь на ноги, Маруся оглянулась по сторонам, но ни отца, ни Аленки в комнате не было. Перед ней стояла лишь попадья. «Где мои родные? Где отец? Где Аленка?» — закричала Маруся. Ведьма поднялась под самый потолок и расхохоталась. Лицо ее почернело, раздулось, глаза налились огнями. Маруся задрожала и медленно попятилась назад, пока не уперлась спиной в стену. Голоса отца и Аленки были не настоящими. Это были проделки ведьмы, колдовство, обман, которому она так легко поверила. А ведь предупреждала ее бабушка Фая, что нельзя снимать оберег, чем бы ни стращала ее ведьма. Не послушалась Маруся, и сейчас ей предстояло за это жестоко поплатиться. Ведьма выпьет из нее беззащитной все силы, а потом бросит обратно в подполье на растерзание своим маленьким злобным дочкам-вампиршам. Марусю била крупная дрожь, сердце выпрыгивало из груди, она стояла, вжавшись в стену, и мечтала провалиться сквозь землю, только бы не видеть перед собой черного страшного существа, повисшего под потолком. Стены ведьминой комнаты затряслись, бесы на иконах зашевелились, потянули свои длинные волосатые лапы к Марусе. Девочка закрыла глаза от ужаса. Сопротивляться не было смысла. Без бабушкиного оберега она была всего лишь очередной, слабой и беззащитной жертвой. Ведьма нависла над Марусей. Ее платье повисло в воздухе, как огромное черное облако. — Это конец. Прощайте, батя, матушка и Аленка, — мысленно проговорила Маруся и, затаив дыхание, стала ждать смерти. Внезапно дверь в ведьмину комнату распахнулась, и на пороге появилась бледная и растрепанная Катерина Ивановна. В руке она что-то сжимала, но Маруся не видела, что именно. — Не трожь девочку, проклятая ведьма! «Я не позволю тебе погубить ее так же, как ты погубила мою сестру!» — закричала она и подняла над собой большой деревянный крест. Ведьма страшно зашипела, в комнате тут же поднялся ветер, и Маруся, пользуясь ситуацией, бросилась к учительнице, вцепилась в нее изо всех сил. «Где твой оберег?» — прокричала ей в ухо Катерина Ивановна. «Остался в подполье!» — виновато ответила девочка. В комнате, между тем, стало твориться нечто, не поддающееся объяснению. Изображения демонов и черных сущностей начали слетать со стен и с грохотом падать на пол. Вещи поднимались на воздух сами по себе и кружили вокруг Катерины Ивановны и прижавшейся к ней Маруси. — Так значит, вы с девчонкой заодно? Я догадывалась! — закричала ведьма. — Крест твой мне не навредит! Я к крестам давно привыкла. Зря, что ли, с попом столько лет прожила, выслушивая его молитвы и песнопения, обжигаясь раз за разом об иконы и распятия. Ведьма взмахнула рукой и подняла вверх черный длинный ноготь, и в это самое мгновение крест учительницы рассыпался на мелкие щепки, а сама она от сильнейшего невидимого удара отлетела к противоположной стене и упала там без чувств. Маруся снова закричала. Ей показалось, что Катерина Ивановна мертва. — Все, никто тебе больше не поможет. Сейчас ты полностью в моей власти. Я убью тебя, убью! — страшным голосом проговорила ведьма и подлетела к Марусе. Девочка подняла голову. Прямо над ней возвышалось чудовище в черном облачении. В ушах звенело. В ноздри бил приторный, удушливый запах мертвой плоти. Тело сковал ужас. Казалось, оно ей больше не принадлежит. Маруся совсем не чувствовала ног. Она закричала, закрыв лицо руками. Ведьма положила свою огромную черную руку на Марусину голову и из горла ее полился жуткий монотонный звук, похожий на вой. Это была ведьмина песня. Все вокруг потемнело, заволокло черным едким дымом. Маруся начала задыхаться и кашлять. Грудь сдавила. Казалось, больше она не сможет вздохнуть ни разу. А ведьма все пела, исторгая из себя звуки, режущие слух. Внезапно Маруся приоткрыла глаза и заметила, как дверь подполья открылась, и оттуда высунулись две лохматые детские головки. «Мама, мама, не мучай ее, не убивай!» — взмолилась одна из девочек. «Она обещала поиграть с нами, мама! Отдай ее нам!» Ведьма даже не взглянула в их сторону. «Не отдам! Убью!» — прокричала она, глядя на трясущуюся от страха Марусю. Тогда одна из девочек выпрыгнула из подполья и в считанные секунды оказалась возле матери. Забравшись, словно паук на тонких лапках, вверх по черному подолу ведьмы, она зарычала и вцепилась острыми клыками в ее руку, лежащую на голове Маруси. Ведьма взвыла, отдернула руку от Марусиной головы и изо всех сил ударила дочку. Но та сжимала зубы мертвой хваткой, да к тому же рычала на мать, как тощая бешеная собачонка. Маруся, почувствовав, что ей стало легче дышать, опустилась на колени и подползла к открытой крышке подполья. Она хотела спуститься вниз за оберегом, но вдруг увидела, что из темноты к ней тянутся две тощие руки. На маленькой ладошке лежал черный камень, по форме напоминающий сердце. Маруся не могла поверить своим глазам. Это было сердце ведьмы, которое она так долго искала. Маленькая вампирша сама добровольно принесла Марусе камень, способный погубить ее мать. Ведьма, увидев камень, взревела. В комнате вновь поднялся ветер, стены затрещали, стулья и прочая мебель поднялись в воздух. «Ты ведь отдашь мне взамен свои сухарики?» — спросила девочка, пытаясь перекричать шум, царивший в комнате. «Конечно, отдам! Много-много сухариков принесу тебе!» Маруся быстро схватила камень из руки девочки и сунула его за пазуху. Но ведьма тут же схватила ее за шиворот, и в следующий момент Маруся уже лежала на другом конце комнаты, кашляя от сильного удара. С трудом подняв голову, она увидела, что одна из девочек неподвижно лежит на полу, а вторая вылезла из-под полья и, оскалив острые зубы, набросилась на мать. «Да что же вы делаете, чертовки!» — завопила ведьма. Маруся встала на колени, пытаясь отдышаться. Дрожащими руками она нащупала в кармане коробок спичек, открыла его и обнаружила всего две спички на дне коробка. Она подожгла одну, но сильный порыв ветра тут же потушил слабенький огонек. Маруся зажмурилась и, затаив дыхание, подожгла вторую спичку. Это был последний шанс. Огонек вспыхнул, и Маруся аккуратно поднесла горящую спичку к мягкому ворсу ковра. Уже через несколько мгновений весь ковер пылал ярким пламенем. Ведьма завыла, поднялась в воздух, но огонь уже жадно лизал своими красно-оранжевыми языками стены и потолок комнаты. Бесы на иконах визжали и корчились от огня. Маруся почувствовала небывалый восторг. Поднявшись на ноги, она закричала: «Пусть все твое зло горит вместе с твоим сердцем!» Она подняла черный камень высоко над головой. Ведьма, увидев в ее руках свое сердце, завопила так, что в окнах полопались стекла, а Марусю сбила с ног волна ее жуткого душераздирающего крика. Но камень уже полетел в огонь. Сердце ведьмы вспыхнуло ярко-алым пламенем. Огонь поднялся к самому потолку, яростно разбрызгивая горячие искры во все стороны. Черный дым заполнил все вокруг, и Маруся, прижав к лицу подол платья, поползла к выходу, пытаясь в клубах черного дыма определить, в какой стороне находится дверь. Ей не хватало воздуха. Она чувствовала, как погружается в этот беспросветный дым, заполнивший все вокруг, захлебывается и тонет в нем. Жар от пылающего огня обжигал ее до боли. Пламя искрилось яркими вспышками, пыталось подобраться к ней. Взгляд девочки помутился, и она рухнула на пол, погрузившись в тяжелое беспамятство. Маруся уже не почувствовала, как в кромешной тьме чьи-то руки подняли ее и поволокли к выходу. «Маруся! Маруся, доченька, проснись!» Голос отца звучал совсем рядом. Маруся застонала во сне, а потом с трудом открыла глаза. «Батя!» – прошептала она одними губами. Голова сильно болела. На теле, кажется, не было живого места. «Что с ней случилось? Где она? Почему так сильно болит голова?» А потом память вернулась к Марусе. Она открыла глаза и осмотрелась. Рядом с ней, на краю постели, сидел взволнованный отец. Матушка с испуганным видом стояла рядом, держа на руках радостно улыбающуюся Аленку. Маруся криво улыбнулась сестренке и еще раз удивленно оглядела незнакомую, очень уютную и светлую комнату. «Как же я рада, что вы все рядом со мной!» – прошептала Маруся. «Вот только не пойму, где я!» «Ты у Катерины Ивановны! Подумать только, Маруська, сколько страху ты пережила!» «Учительница рассказала нам все, что с вами приключилось. Мы с матушкой до сих пор не можем в это поверить», — ответил отец. «Доченька моя, доченька!» — всхлипнула матушка, уткнувшись мокрым от слез лицом в плечо маленькой Аленки. Вид у отца был встревоженный. Он смотрел на Марусю виноватыми глазами. «Значит, с Катериной Ивановной тоже все в порядке. Слава Богу!» — облегченно вздохнула Маруся. «Прости меня, доченька, прости, милая!» — воскликнул отец. «Ты ведь много раз пыталась все рассказать, но я тебя не слушал. Но теперь-то я знаю, что к чему. Пока ты спала, Катерина Ивановна объяснила нам кое-что про ведьм. Оказывается, я находился под чарами этой проклятой попадьи, чтоб ей пусто было». Отец помолчал, а потом схватился за голову. «Нет, ну надо же! Почтенная женщина! Попадья! Тьфу! Разве же можно так притворяться и обманывать людей?» Отец в сердцах стукнул кулаком по столу, но тут же устыдился своей несдержанности и опустил голову. «Прости меня, дочь», — сказал он. «Я не сержусь на тебя, папа», — тихо проговорила Маруся. «Я рада, что все это закончилось. Мне было очень страшно. Если бы не бабушка Фая, меня бы и в живых-то, может, уже больше не было бы». Отец склонился к ней и крепко обнял девочку. Маруся встретилась взглядом с матушкой и спросила. «Расскажите мне скорее, что стало с ведьмой? Мне удалось одолеть ее?» «Да, ведьма мертва», — всхлипнула матушка, крепче прижимая к себе Аленку. Маруся медленно, крупица за крупицей, складывала в голове воспоминания о том, что с ней приключилось. Кажется, целая жизнь пролетела за те страшные часы, которые она провела в комнате ведьмы. Тем временем в комнату, наконец, вошла Катерина Ивановна. Она выглядела бледной и уставшей, но все равно была очень красивой. Учительница широко улыбнулась девочке. «Ты умница, Маруся! Сильная, смелая наша девочка! У тебя все получилось! Я так горжусь тобой! Ведьма сгорела дотла вместе со своим сердцем. Пожар был страшный. Весь этот жуткий дом на моих глазах превратился в пепел. Теперь она уж точно никому не причинит вреда. И все благодаря тебе». Она обняла Марусю, и та не сдержалась, расплакалась от переизбытка чувств. «А девочки?» – тихо спросила она. «Девочки сейчас найдут свой долгожданный покой. Их похоронят по всем обычаям. Их тела загадочным образом огонь не тронул, представляешь? Но, судя по тому, что от них осталось, они умерли уже очень давно. Эти дочки попадьи меня спасли, отдали мне камень. Если бы не они... Страшно даже представить, что было бы со мной, если бы они не помогли мне». Катерина Ивановна подошла к Марусе и крепко обняла ее. По щекам молодой учительницы покатились слезы. Это были слезы облегчения и счастья. «Мы с твоими родителями вот что решили». Голос Катерины Ивановны стал загадочным. «Сейчас ты отправишься домой, а когда силы вернутся к тебе, и ты окончательно поправишься, ты вернешься в школу и впредь будешь жить со мной, в этой самой комнате. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Как-нибудь поместимся. Ты мне сейчас, Марусенька, как родная сестра». Они улыбнулись друг другу. Маруся откинулась на мягкую подушку и впервые с осени свободно вдохнула полной грудью. Все ее страхи и постоянное предчувствие беды, все это мгновенно рассеялось в воздухе. Она смогла, она одолела ведьму, бабушка Фая бы гордилась ею. Маруся протянула руки к Катерине Ивановне, и та крепко обняла ее. Спустя месяц Маруся пришла на кладбище к двум маленьким, еще свежим могилкам, покрытым слоем снега, выпавшим за ночь. Дочери ведьмы, наконец, нашли свое последнее пристанище. Больше их вечный спокойный сон никто не потревожит. Маруся посидела немного возле двух аккуратных холмиков, посмотрела на серое пасмурное небо, затянутое снежными облаками, послушала, как ветер шумит в кронах кладбищенских сосен. Душу ее наполнила благодарность и удивительное спокойствие. Она хотела вдоволь насладиться этими ощущениями. «Спасибо вам, девочки. Я думала, вы меня замучаете, а вы меня спасли». Маруся помолчала, вытерла слезинки, выкатившиеся из глаз, и сказала чуть тише. «Я не забыла. Принесла вам то, что обещала». Она встала и положила на каждую могилку по открытому мешочку сухарей, которые специально привезла из дома. Улыбнувшись, она подышала на озябшие руки, чтобы немного согреть их, а потом пошла прочь. Обернувшись, она увидела, как на могилке девочек присели две черные птицы и стали жадно клевать сухари. Маруся, не торопясь, шла к дому Катерины Ивановны. Она жила теперь в уютной светлой комнатке вместе с учительницей и была счастлива и спокойна. Всю дорогу до дома Маруся думала о том, что гораздо проще и радостнее жить, когда ты добр и ласков, а не зол и беспощаден. Ты гораздо счастливее, когда в груди твоей бьется настоящее, горячее и живое сердце, а не сердце ведьмы, холодное, черное и каменное.